Август Денисович Иванов. Владыка Городских пробудился ото сна в 10 минут первого, умылся, оделся и выбрался в гостиную старого дома. Почти вся семья пережидала сон здесь. Вон и мать в гости добралась. Он поспешил к ней, к хмурому Арсению, к заглянувшим в гости Марату с Мартой. «Они его увезли. Твои арбитры!» Не оборачиваясь к сыну, пожаловалась мать. «Как увезли? Так она не успела?» «Дети якшаются с лесом. Они отдали ему девчонку видящую!» Вывалила она все печали. «Он свет понюхал?» Спросунья глава городских соображал туго. Зато тело переполнялось сила. Каждый жест был легок и приятен. «Съел!» Мать не обернулась. «Так что волноваться?» – беззаботно отмахнулся Август. «Покатают и вернут на место. Колдовство необратимо». Арсений согласно кивнул. «Хороший он парень, этот правнук. Понятный, сильный, верный. Но не его видел Август на своем месте. И никого из остальных 6 правнуков, правнучек и 4 внуков. С рождения он выбрал Славку. Дальновидного, изворотливого, хитрого. Именно таким и должен стать владыка. Мириться с ошибкой природы могущественный прадед не желал. Перебесится правнук, поиграет в лесные игры и поймет. Город — единственный оплот, единственное место силы для таких, как он. Поступок со спасением Брианы впечатлил Августа и всю родню. Есть у мальчики стержень. С этого дня по приказу владыки видящие города искали пути перековки сердца взрослого человека с лесного на городское. Но только Прасковья Евграфовна увидела самый действенный путь. «Не смей сразу отдавать книгу Сидам!» — шептала она сыну. Когда снегирь-пограничник явился в дом владыки с вестью. «Столкни лесы, холмы! Пусть другие города теснят царство Фьор-Ар-Аи! Пусть над его подземным дворцом перевернется поезд с мазутом. Отрави его воды и землю. Пусть только Змеи-город станет спасением для Сидов. Ты поможешь его пробудить и возьмешь то, что твое по праву. Семечко алого цвета». Август слышал легенду о нем, но не смел надеяться. И вот теперь кто пойдет в Навь? Только люди донесут книгу, минуют соблазны сорвать замок и перелистнуть страницы. Кого отправить под землю? Владыка не сомневался, раз бывшие арбитры выжили при подписании договора, а выживут и в Нави. Все остальное стало продуманным планом. Последствия каждого шага оговаривались с видящими, проверялись магами. Встреча Анны и Ивана, рассказ присутствия шпиона-холмовиков про ритуал изменения будущего, для которого нужны 3x3 молодых трехглазых видящих, церемония представления видящей Анны городской знати. Как раз тогда шпион вырвал из волос девушки заколку. Августу осталось дожидаться, пока шпионы холмов соберут вместе всех 3 похищенных девиц и приоткрыть границы города. Интрига набирала силы, и всем втянутым в нее не было пути назад. Пришлось вызвать впавшего в спячку белого царя, пообещать ему возвращение змеи города, а со временем и священной книги змей. Выступить посредником на переговорах с ненавистными жителями холмов. Теперь остается дождаться возвращения глупых детей с Вячеславом и вызвать белого царя. Пусть принимает нового правителя. «Колдовство необратимо», — повторил он громко. «Давайте праздновать пробуждение и готовиться к встрече моего правнука». Семья зашевелилась. Засуетилось, захлопали двери. Проснулись те, кто миг назад еще досматривал последние сны. С кухни потянуло ароматами выпечки и тушеных овощей. Но Прасковья Евграфовна хмуро смотрела на сына. Он владыка целого города, а до сих пор не понял. Чары действуют на того, кто разрешает им действовать. И любое, даже самое мощное колдовство имеет обратный ход. Надо только знать, как его назад направить. «Беги к видящим», — потребовала она от Августа. «Ради славы, ради нашего будущего». Август Денисович удивленно возрился на мать. «К Кто ей старое в голову клюнул? Он сдался первым. Набросил меховой плащ и покинул дом. Поспешил к центру сетевого контроля. Там как раз видящая Полина должна была сменять Едвигу. Если повезет, застанет обеих сильнейших провидец. Металлическая дверь трехэтажного краеведческого музея отворилась бесшумно. Выложенные стеклянные мозаикой стены радостно засияли, едва автоматически включились настенные светильники. В помещении центра каменные статуи как раз скатывали очередной рулон обоев. Но владыка сегодня не планировал выглядеть вежливым, с полуживыми камнями. Он не стал дожидаться, пока те спрячут игрушку. Валился в мигающее огнями серверное помещение. Едвига и ее сменщица Полина обедали. На столе дымилось какао, в коробке остывала ополовиненная пицца. В пластиковом контейнере дожидались своей очереди суши. Одна из женщин быстро отключила плеер и спрятала в стол. Явно не заглядывали в будущее. Отдыхали. Каменный рабочий завел за спину руки с заветным рулоном. Август деликатно отвернулся. Работник, тем более бессменный, тоже имеет право на хобби. С тихим шелестом рулон обоев перекочевал за тумбочку. «Что со Славиком?» Август Денисович присел за столик к видящим. «Летит», — отозвалась Полина. «Высоко поднялся к небесным островам. Мальчик отыщет дорогу, у него талант. А дальше?» Нетерпеливо ерзал на стуле глава городских. Обе женщины переглянулись, зажмурились. Над головами синхронно качнулись глаза на ножках. «Дальше туман!» — ошарашила его Едвига. «Это что-то выходит...» «Это что, выходит все зря? Выходит, даже необратимая магия не действует?» «Как его найти? Поможете?» — потребовал он. «Мы не угонимся за знатоком пути!» Едвига беспощадно обрубила последние надежды. «Мальчик за штурвалом талантлив, там, где он провел деревянную яхту, уже нет дорог». «Женщина из нерожденного мира колдует», — добавила Полина. «Ее желания скрыты туманом, но магия направлена на вашу семью», — продолжала Едвига. «Наверное, на Вячеслава». «Вот мерзость!» — не удержался Август. «Надо было раньше ее в телебашне заточить». «Мы верим, ваша слава выдержит соблазны», — обнадежила Августа Полина. «Порой веры достаточно, чтобы вышло именно так, как надо». Владыка покачал седой головой. «Наивные девочки, вера для слабых. Он привык решать и действовать без оглядки. А жалкие дети, чудом выжившие при подписании договора между городом и лесом, снова задумали обмануть судьбу». «Я на связи», — бросил он подругам. «Едва развеется туман, мы позвоним», — откликнулись ему. Август хлопнул дверью, возвращаясь домой. «Стол уже накрыли?» — нарочито бодрым голосом он ускорил домашнюю суету. «Давайте праздновать пробуждение! Я не ел двое суток!»